Чай Высоцкого, сахар Бродского, Россия Троцкого. Верно я говорю? Не дожидаясь ответа, он отошел от меня, подсел к топчану и тотчас, сквернословие и поясничая, ввязался в карточную игру. Все явственнее бухала артиллерия со стороны Святошина. После каждого выстрела керосиновая лампочка начинала коптить сильнее. Я согрелся и уснул, прислонившись к стене. Проснулся я среди ночи от глухой возни и ругани. Картежники дрались. Шустрого человека прижали грудью к столу и молча и сосредоточенно били по шее. Шустрый не сопротивлялся и молчал, очевидно, били его за дело. Из окопа выкинули троих человек на смену. Хлопцы отпустили Шустрого, и мы пошли в окоп втроем. Он, я и еще высокий человек в кавалерийской шинели. В окопе я оказался поблизости от Шустрого. Среди ночи началась оттепель. Снег шуршал, и казалось, что вокруг нас возятся мыши. Шустрый долго матерился, пока человек в кавалерийской шинели не сказал ему злым шипящим голосом: «Ты замолчишь, холера, или я тебя изуродую, как собаку!» Шустрый сплюнул, подошел ко мне, присел на корточки и, помолчав, сказал: «Меня, брат, не изуродуешь. Я сам себя изуродовал, как картинку. У меня вся морда покорябана, вся в шрамах. Заметил?» «Заметил», — ответил я. «Мне не хотелось разговаривать с этим пустяковым человеком». «То, можно сказать, вовсе и не шрамы», — проговорил с неожиданной грустью шустрый человек. «То история неслыханной любви, написанная на моей поганой шкуре. Именно так это следует понимать». Шустрый деланно засмеялся. Казалось, что он поперхнулся. «Работал я в свое время на волжском пароходе общества «Кавказ и Меркурий». Кельнером работал при ресторане. И один раз села к нам на пароход в Костроме гимназистка последнего класса. Ехала она до Симбирска. Я к тому времени много женщин перепробовал, пароходных подруг. У меня подход к ним всегда был легкий. Бывают мужчины, что плачут, головой об стенку бьются, когда женщина их разлюбит. А я не страдал. Я все одно свое взял. Ну, разлюбила и шабаш. Прибирай со стола. Мне везло на жадных. Что не женщина, то жадная или до любви, или до монеты. Больше кельнерши до судомойки, которая помоложе. Да. Села эта гимназистка на пароход и пришла ужинать в ресторан. Совершенно одна. Бледная, красивая. И видать, что все это ей внове. Видать, что смущается. Косы совершенно золотые, тяжелые и узлом уложены на затылке. Я, когда подавал ей, задел эти косы рукой и весь затрясся. До того они оказались холодные и, как бы сказать, упругие. Я, понятно, извинился, а она только нахмурилась, взглянула на меня, сказала «ничего» и спокойно поправила косы. Видать, была гордая. Ну, думаю, пропал. Главное, чистота ее меня убила. Яблоня вот так цветет, вся в благоухании. И сразу тоска у меня началась, даже застонал я от нее. Хоть бейся головой об стенку и вой от той мысли, что сойдет она в Симбирске, а ты останешься на пароходе со своим поганым расколотым сердцем. Но пока терплю, считаю часы. До Симбирска все-таки двое суток ходу. Подаю ей, что не есть самое лучшее. Даже повару пообещал на косушку, чтобы он пошикарнее делал гарнир. А она, понятно, неопытная и этого не замечает. Совсем молоденькая женщина, ну просто девочка. Пробовал разговор с ней завести, хотя нам, кельнерам, это, безусловно, запрещалось. Закон был такой: подавай молча, быстро, а в разговоры с господами-пассажирами кувшинное твое рыло не ввязывайся, не смей об этом и мыслить. Ты есть лакей и держи себя в соответствии. Слушаюсь, сию минутус, прикажете подать, покорнейше благодарю, это когда сунут на чай».